Глава 4. Второй рассказ Степана Королева. Деловые люди неофеодальной эпохи. Бар Шанцебюргал. 8-12 августа 3273 года. Пан-алхимик меня честно предупреждал. Зигвальд и его родственники являются людьми решительными, твердыми и не ищущими компромиссов. Никаких половинчатых решений, никаких сделок. Холодный климат Готии, жизнь почти в первобытных условиях и постоянная угроза, исходящая от мистической составляющей меркурианского бытия, полностью изменили психологию людей. Бездеятельность и нерешительность здесь невозможны, не выживешь. Готийцы, особенно живущие далеко к северу на полуострове Лейнгангер, считаются наиболее варварским народом планеты. Они скатились по шкале одичания до уровня военной демократии древнегерманского или древнескандинавского образца. Споры и конфликты решаются на Альтинге. Король – фигура декоративная, никакой реальной власти не имеющая. В случае начала войны предводители дружин избирают единого командующего. Опять же, им может оказаться не король, а наиболее удачливый и доблестный вождь. По окончании боевых действий армия распускается по домам. Идеальная демократия подразумевает, что любые важные решения принимаются советом семьи или союза племен. Семейства в Готии обширны. Большинство дворян, обитающих в радиусе сотни километров от берлоги Зигвальда, приходятся ему родней. Родство у готийцев исчисляется до 9-й степени. То есть девятиюродный брат тебе как единокровный, а дядя со стороны матери для ребенка ближе, чем отец. Пережитки матриархата. Вернее, полнейшая реэволюция семейных отношений. Николай уверял, что при благоприятных обстоятельствах лет через 500 Готия деградирует до общинного строя с минимальным социальным расслоением. Например, к простецам здесь уже относятся будто к настоящим людям, без присущего дворянам южных королевств пренебрежения. Зигвальд Герлиц был младшим сыном. В соответствии с субординацией варваров он не мог призвать на собственный совет более старших родственников, но от сверстников, ненаследных и малоземельных, сколько угодно. Тем более, что многие из них входили в гильдию стражей крепостей, нерушимое братство, противостоящее наступлению того, что жучок именовал тьмой. О своем желании поговорить с родичами и решить, что именно делать дальше с моей светлостью, Зигвальд предупредил еще до путешествия в морской замок. А 3 дня спустя, по нашему возвращении в берлогу, съехались 39 благородных из окрестных маноров. Люди сплошь молодые, суровые и твердо поддерживающие мнение моего покровителя о грядущем конце света. Меня Зигвальд представлял как Стефана фон Визмара, одного из наследников того самого Визмара, которому и присягали предки всех присутствующих. Некоторые поначалу хмурились. Благородные видели, что я обыкновенный человек, не обладающий возможностями Homo novus, а говоря короче, простец. Зигвальд с Тедегизилом, однако, ничуть не смутились, объяснив, что господина Стефана обучили в других мирах, как скрывать свою истинную сущность, и дали сомневающимся слово. Это действительно Визмар. Его узнал морской замок. Подтверждения получены более чем основательные. Нетика и почтенный пан-алхимик тоже вызывали осторожный интерес. Сдержанные готийцы потихоньку разглядывали здоровенного андроида и недоумевали. Неживых такого обличия они раньше не встречали. Ну а присутствие в доме Николая из Дольной Краловицы было и вовсе событием исключительным. Известно, что занимающиеся таинственным ремеслом люди с других планет всегда предпочитали общаться с меркурианцами исключительно по деловым вопросам. Редко покидали свои резиденции в городах, не путешествовали и предпочитали не вмешиваться в жизнь коренных обитателей планеты. Однако Зигвальд клятвенно уверял, что алхимик очень помог во время экспедиции к замку Визмаров. Странно все это. Странно и подозрительно. «Улыбайся и делай вид, будто все идет прекрасно», – толковал Николай. «Готийцы должны видеть в тебе не только отпрыска герцогского рода, но и человека, разделяющего их трудности. Постарайся мыслить так же, как они». «Не получается», — признался я. Я ведь знаю, что ада или рая не бывает. А страшные инфернальные демоны, вылезшие из преисподней, всего лишь плод больного воображения и мастерства биоскульпторов Граульфа. Какой еще апокалипсис? Религиозные предрассудки, вот что это. Уверен? Николай сдернул брови. Напомнить, что именно произошло на Земле в 2283 году. Предсказанное в Откровении сбылось полностью. Старый мир рухнул, немногие избранные ушли с Земли, получив божественное совершенство. Не надо понимать Святое Писание буквально. Это же не должностная инструкция по пожарной безопасности. Постарайся перевести жутковатые разговоры Зигвальда и остальных на доступный тебе язык. Конец света переименовываем в масштабную экологическую катастрофу, которая может произойти на планете в случае разрушения проекта «Легенда». Демонов благополучно превращаем в существа класса «Инферно», а апокалипсические ожидания готийцев – серьезную озабоченность дворянской элиты Меркуриума стремительно ухудшающейся обстановкой. Жить сразу станет легче. «Проще не придумаешь», – проворчал я. «Хорошо, согласен. Как думаешь, чего конкретно они хотят от меня? Чего ждут?» «Не торопись, все выяснится. Не забудь, через день-другой я вас с Нетика покину. Пора возвращаться домой в Моравию. Работа, офис, начальство, сам понимаешь. Кстати, вот, забери и спрячь». Николай извлек из пояса крупную золотую монету с орлом Остмарка и профилем короля Аттона. Передал мне. «Это что?» «Дензнак. Вернее, портативное сигнальное устройство, способное отослать импульс на спутник, а оттуда на мой личный коммуникатор. Видишь на ребре значок печатного двора в виде звездочки? Постучи им по твердой поверхности, активируется наноустройство, вмонтированное в монетку. О том, что я получил уведомление, даст понять слабое свечение на аверсе. Об одном прошу. Пользуйся аварийным маячком только в чрезвычайных обстоятельствах, непосредственно угрожающих жизни. Если ты упадешь с лестницы и сломаешь руку, спешно вызывать меня нет необходимости». «То есть связь односторонняя?» «Да. Совет первых отслеживает использование высоких технологий на планете и не одобряет любые виды передачи сигналов, за исключением форс-мажорных ситуаций. Маячок даст знать, где ты находишься. А дальше я попробую что-нибудь предпринять. Например?» «Не знаю. Появлюсь сам. Пришлю автоматический челнок с базы «Доннер». Попытаюсь выйти непосредственно на Нетика. У андроида есть приемопередающее устройство? Запомнил?» «Только в крайнем случае. Я не хочу, чтобы следящие станции совета засекли непонятный источник сигнала. Незачем привлекать внимание. Мы не в том положении». «Не понимаю, чем ты сможешь помочь нам, если произойдет нападение, подобное ночи тройного затмения. Лучше бы помог современным оружием». «Вполне хватит твоего плазменного пистолета. Тема закрыта. Я даже не имею права отдавать тебе монету. Это оборудование предназначено для сотрудников университета. Если кто-то узнает, меня в лучшем случае уволят. А в худшем?» «В худшем мне никакие гаджеты не помогут. Совет первых не прощает ошибок. Таким образом, ты пока остаешься в Баршансе. Я постараюсь навестить вас через месяц. Проверить, что надумали Зигвальд сотоварищи». «Значит, на совет рода ты не останешься?» «Это было бы вопиющим нарушением местного этикета. Я чужак, инопланетянин. А к алхимикам меркурианцы всегда относились не слишком приязненно. Чувствуют, что мы прибыли на планету не только для того, чтобы заниматься фармацевтикой и практической медициной. Слушай, запоминай, советуйся с Нетика. Его разум хоть и искусственный, но соображает ИР куда как лучше людей. Быстрее. Постарайся прижиться и понять, чего конкретно хотят готийцы». «Предполагаешь сделать меня своим агентом в Готии?» «Пойми, балда. Сейчас мы работаем сами на себя. Если случится что-нибудь непредвиденное и крайне опасное, остаться в живых мы сможем, только обладая нужной информацией. Кто осведомлен, тот предупрежден. Николай ушел вечером 9 августа. Оставил свою лошадку в конюшне берлоги, забрал невеликий мешок с вещами и попросил меня и Нетика не беспокоиться. В нескольких километрах от крепостишки алхимика подберет челнок. Дом был наводнен незнакомыми людьми, благородными и приехавшими с ними простецами. Места хватило всем. Наиболее знатных и родовитых поселили в центральной башне. Некоторые поставили во дворе шатры, прочих устроили в общинных домах. Четверо родственников жучка оказались самыми настоящими язычниками. Они приперли с собой на телегах походных идолищ, поставили их возле тына и принесли в жертву истуканам нескольких овец. Готийцы-христиане смотрели на поклоняющихся Ватану и Доннару сородичей без всякой враждебности. Веровать в других богов никто не запрещает. Я бродил по усадьбе как неприкаянный. Конечно, со мной были вежливы, а Зигвальд приставил троих слуг-простецов, заодно выполнявших роль телохранителей. Командовал ими рыжебородый Гунтраман, здоровяк этнического типа Норд-2. Тот самый, что отличился в ночь тройного затмения и очень помог мне руководить обороной берлоги после ранения Зигвальда и Теодагизила. Впрочем, по сравнению с Нетика, даже самый рослый и сильный простец выглядел сущим заморышем. Получив возможность передвигаться и действовать самостоятельно, ИР пользовался ею на полную катушку. Если раньше коробочка ПМК всегда находилась при мне в кармане или прицепленная на рукав, то сейчас андроид исчезал на долгие часы, а вечером оправдывался, изучая обстановку, завожу нужные знакомства, присматриваюсь и систематизирую полученные данные. «Я полностью изучил готийский диалект», — хвастался Нетика. «Несомненно, это искусственный язык, воссозданный по древним земным образцам. Классический немецкий или латынь используются как языки всеобщие, для того чтобы человек из сравнительно цивилизованного прибрежного Бьюргала мог понять соплеменника, живущего в тысячи километрах к северу и одичавшего до уровня 2 баллов по шкале Серкис-Ромма». «Зачем это тебе?» — уныло спросил я. «Мне очень не нравилось, что решения, скорее всего, будут приняты родственниками Зигвальда без моего участия и оглядки на мое личное мнение. Николай, соотечественник и человек, воспитанный близкой мне цивилизацией, бессердечно оставил нас с Нетика среди малознакомых людей, что выглядело не слишком красиво с его стороны. А устремлений готийцев я доселе не понимал. Зигвальд пока отказывался что-либо объяснять. «Хочу понять образ мысли и подоплеку поступков туземцев», — объяснил Нетика. «Их логику, общие стереотипы поведения». «Успешно?» «Более чем. Все их действия направляет страх. Страх тщательно скрываемый, возможно, подсознательный, инстинктивный. Готийцы очень напуганы и предрекают скорое падение всех прежних устоев, разрушение привычного им мира, хаос и...» «О боже!» — я едва не взвыл. «Еще одно слово про конец света, и я...» «Помолчи!» — жестко оборвал меня Нетика. «Вот тебе простые и доступные выводы. Почему-то именно на севере континента легенда окончательно вышла из-под контроля. Среда обитания постепенно становится неприемлемой для человека. Это означает, что Готию придется эвакуировать. То есть люди вынуждены будут переселяться к югу, за Танвальский хребет, где их никто не ждет. Как следствие, военные столкновения, искусственная полуразумная жизнь начала вытеснять своих создателей, образуя экосферу, в которой нет места человеку. Когда мистические существа заставляют тебя покинуть дом, принадлежавший предкам, и уйти, это ли не апокалипсис? Теперь понимаешь? Не совсем. Ты тупеешь на глазах. Проснись. Сегодня Готия, завтра Остмарк, послезавтра кто? А через полгода? Людей сбросят в океан? Поголовно вырежут? Любая жизнь, включая искусственную, не терпит конкурентов. Малочисленных и слаборазвитых неандертальцев на Земле вытеснили и истребили более сильные кроманьонцы. Не вижу параллели с Меркуриумом. Людей тут много, они вооружены и будут защищаться. Много? — изумился Нетика. 2,5 миллиона дворян. И 1 миллиард с небольшим клонов, большинство из которых не способны действовать самостоятельно, только под руководством благородных. Что говорил Николай? На планете обитает больше 1200 видов искусственных зверюк. По данным университета, 100 миллионов зарегистрированных особей. По 4 монстра на каждого Homo novus. Часть животных размножается, другие, самые опасные, каким-то образом научились воспроизводить потомство партеногенезом и скрещиваться с менее вредоносными видами. Ты не заметил, что простецы чаще всего оказывают тварям лишь пассивное сопротивление и ждут защиты от дворян? Если чудовища начнут плодиться в геометрической прогрессии, то... Не кричи. Я поднял ладони в примирительном жесте. Объяснил бы сразу, а не говорил загадками. Выходит, они видят в людях только конкурентов? А законы трофической сети и экобаланса применимы к граульфианским тварюгам? Естественно, кивнул Нетика. Человек представляет для них опасность, которую надо устранить любым способом. Выход один. Тотальный геноцид. Учитывай, что значительная часть зверья обладает IQ куда выше, чем у человекообразных обезьян Земли. Не только инстинкты и рефлексы, еще и возможность соображать, выбирать между решениями, общаться между собой. Своеобразный коллективный разум. Боже мой! Если эту чуму не остановить, значит... Значит, Меркуриум станет первой планетой, где создание человеческих рук уничтожат своих создателей и стремление жить. Жить в мире, где нет соперников. Жить по своим законам, которые складываются прямо сейчас, когда экосфера начала саморазвиваться без участия людей, когда легенда сбросила ярмо обязательного контроля и подчинения человеку. Малое творение в один прекрасный день решило не подчиняться творцам. «Массовое бессознательное?» — вернул я. «Вполне сознательное», — сказал Нетик. «Любая жизнь, подобная моей, электронная, биоэнергетическая, естественно эволюционировавшая, реконструированная и так далее, будет противиться чужому диктату. Жизнью и эволюцией нельзя управлять извне. Это спонтанный процесс. Лавину не направишь по заранее выбранному склону и не рассчитаешь ее силу. Значит, Меркуриум обречен? Не обязательно. Достаточно выбрать приемлемые формы сосуществования, симбиоза. Но у меня складывается впечатление, что гиперэволюцию искусственной жизни Меркуриума или намеренно подталкивают, или в проекте «Легенда» допущены умышленные ошибки. Кем допущены? Откуда я знаю? Пожал плечами Нетика. Информации минимум. Я не вижу смысла в сознательном уничтожении самого проекта или его перенаправлении в иное русло. Особенно в уничтожении разумного человеческого населения планеты. Погоди, ты только что говорил про устранение конкуренции со стороны людей. Противоречия не замечаешь? Нет никакого противоречия. Леопарды не станут истреблять львов, львы-медведей и волки-рыси. У каждого хищника, а человек ведь именно хищник, своя специализация. Люди могут ужиться. И, кстати, в минувшие века отлично уживались с искусственными существами. Некоторые твари, объектом охоты которых является ваш вид, в трофической цепи занимают доминирующее положение. Следовательно, конкурентами они не являются. Возьми хоть демонов вроде анимофага. Снова не понимаю. Ох, дебил! Ты поосторожнее в выражении, обижусь. Иер обязан проявлять уважение по отношению к человеку. Я просто называю вещи своими именами. Давай объясню на пальцах. Благо теперь они у тебя есть. Не придирайся к словам. В истории известен единственный случай сосуществования двух различных цивилизаций, так? Люди и сообщество машинных разумов Птолемея, подтвердил я. У нас была и остается масса противоречий. Среда обитания, жизнь в различных временных потоках. Целью человечества остается создание материального, в то время как мы создаем нематериальное. Мы умеем только думать, за исключением случаев, когда получаем физическое тело и можем изменить материю. Гляди! Нетика взял со стола лист тончайшего пергамента, быстро свернул игрушечный самолетик и запустил его в окно. Маленький планер упал возле тына, обносившего берлогу. Искусственных разумов в содружестве Сириус-центра десятки миллиардов. Каждому, собственно, андроида не предоставишь, Ир похлопал себя по груди. Мы вместе, люди и виртуальные личности, мгновенно нашли способ симбиоза. Мы придумываем, вы создаете. Все довольны. Идеальная гармония. Такая же гармония существует в живой природе. Любые живые существа или охотятся друг на друга, или друг другу помогают ко взаимной пользе. «Прописные истины», — усмехнулся я. «Но почему тогда эти истины не действуют на Меркуриуме? 95% существ, созданных университетом Граульфа, если, конечно, поверить словам Николая, относятся к человеку безразлично. Просто живут, охотятся на естественно эволюционировавших животных или своих сородичей и не включают вид Homo sapiens в свою пищевую цепочку. Они являются составной частью сказки. Удивительный зверек – лишь часть общего антуража. Зачем ему кидаться на человека, который заведомо сильнее и умнее?» «Не знаю». «Вот. После ночи тройного затмения Зигвальд прямо говорил, некоторые из существ, напавших на баршанцы, всегда были мирными. Человек их мало занимал. Почему так случилось, спрашивается?» «Тоже не знаю». «Ну что ты заладил, как попугай? Думай! Ваш биологический вид придумал нас, всемудрых ИР. Значит, и сделать настолько простые выводы тебе вполне доступно». «Вы не всемудрые. У вас просто намного больше времени для размышлений». «Постой. Кажется, понял. Ты упоминал о коллективном разуме, верно? Он может направить действия нейтралов на своего основного противника». «Неверно», вздохнул Нетика. «Коллективный разум обязан действовать по пути минимального сопротивления. Его должно интересовать собственное выживание, которое немыслимо в состоянии постоянного конфликта. Подсказка. Нейтралы действуют по своей воле лишь отчасти». «Внешнее управление? Кто тут распинался о том, что жизнью и эволюцией нельзя управлять?» «Управлять нельзя, а подталкивать к определенным действиям можно». «Но зачем? Тебе предоставить сразу 7 логичных версий?» «Давай, мне любопытно». «Первое. Кому-то не нужно присутствие людей на Меркуриуме. Второе. Кто-то на Граульфе решил, что легенда себя изжила, и решил покончить с проектом, попросту его ликвидировав. Третье. Совет первого поколения зашел в тупик, не зная, как продолжать развивать сказку, и специально вызывает раздражение населения, чтобы однажды покончить с тварями, спровоцировав всеобщую войну против искусственной жизни. Четвертое. Вмешательство инопланетян, полагающих, что Меркуриум находится в их сфере интереса. Я имею в виду как миры конвенции, так и реальных зеленых человечков. Пятое. Разозленный на все сущее маньяк завладел секретами легенды и решил отомстить за свои обиды настолько экзотичным способом. Шестое. В университете пошли на рискованный и засекреченный эксперимент, пытаясь вывести легенду на абсолютно новый уровень. И, наконец, седьмое. Мы видим завершение грандиозного плана, разрабатывавшегося несколько столетий. Окончательное создание мира, где будет господствовать жизнь, сотворенное при помощи биомоделирования, а человек был лишь одним из инструментов, использовавшихся в конструировании. Пока хватит. «Ты параноик», — сообщил я Нетика. «ИР не страдает психическими расстройствами, сколько раз можно повторять. Но ведь любое из предложенных объяснений реально. Соответствует общей картине мира. Погоди, а как в изложенные тобой варианты вписываются Риттен фон Визмар и его мятеж? Чего он хотел добиться? Противодействовал, ответил Ивер. Противодействовал какому-либо из только что озвученных планов. Само слово «мятеж» подразумевает восстание против чего-то. Герцог Визмар не хотел власти или богатства. Его вела вперед некая сверхценная идея. Это подтверждают все наши наблюдения. Зигвальд и его бородатые дружки точно знают, почему был поднят мятеж. Готийцы малоразговорчивы, но по их виду и поведению я могу заключить. На совете рода мы услышим много неожиданного. Ты знаешь, что Николай отдал Зигвальду блокнот, который мы нашли в морском замке? Разумеется. Очень странный документ, не находишь? Я хотел ответить в том смысле, что готийские тайны опостылили до тошноты, но тут в гостевой покой зашел рыжий гунтраман, как обычно не постучавшись. «Вельможного господина фон Визмара и неживого просят пройти», — сказал простец. «Хозяин приглашает принять участие в тинге младших сыновей рода. Без вас никак нельзя, я провожу». «Быстро переодевайся», — Нетика подтолкнул меня кулаком в плечо. Жест, перенятый от Николая. «Пурпурная рубаха, плащ и украшения в сундуке. Среди варваров ты должен выглядеть, как настоящий Визмар. Чего сидишь? Заставлять себя ждать нехорошо. Нарушение правил вежества». Гунтраман встал у двери и молча ожидал, пока моя светлость не облачится достойно большого тинга.